Глава 86. Они поехали не в банк, а прямиком к дому Габриэля Зигеля. Его жена уже ждала на пороге, когда они въезжали на дорожку. Робби направился к крыльцу первым. Женщина смотрела на него с недоумением, пока не заметила Вэнс у него за спиной. «Мы напарники», — лаконично бросила Николь. «Робби, это Элис Зигель». «Миссис Зигель, мы приехали, чтобы помочь найти вашего мужа». Элис кивнула. В глазах у нее стояли слезы. При виде Джули она пришла в еще большее недоумение. «А это кто?» «В это мы в настоящий момент не можем вдаваться, мэм», — ответил Робби. «Можно войти?» Отступив на шаг, Элис впустила их в дом. Они расселись на стульях в гостиной. Уилл огляделся по сторонам. Обстановка по большей части дешевая, но опрятная и функциональная. Зигели явно жили рачительно. Вероятно, банк платит не так уж щедро. Но они растягивали тающие доллары как могли, подобно миллионам других семей, поступающих сейчас точно так же. «Итак, вы сказали, что ему позвонили, и он вышел», — открыла беседу Вэнс. «Не догадываетесь, кто звонил?» «В банке никто не знает. Я надеялась, что звонок можно отследить». «Он поступил ему в банк на стационарный телефон или на его личный сотовый?» «Офисный, поэтому там и знают, что ему звонили». «Но если звонок поступил в офис, разве никто в банке не поинтересовался, кто звонит вашему мужу?» «По-моему, они просто переключают на нужный номер. Это ведь бизнес, в конце концов. Наверное, человек, ответивший на звонок, просто решил, что Гейб захочет ответить на звонок. У них нет официального секретаря или кого-то там еще. Банки больше себе подобного не позволяют. Поужались». «Ваш муж мне так и сказал», — вступил Робби. «А человек из банка не сказал, мужчина звонил или женщина?» «Мужчина, вы туда поедете? То есть, разве след не простыл?» «Мы прикроем это направление, миссис Зигель», — заверила Вэнс. «Но никакого преступления еще не совершили, и в техническом смысле ваш муж не пропал без вести. Очевидно, он вышел по собственной воле, без принуждения». «Но он не вернулся, просто ушел, это ненормально. А он не мог попасть в аварию?» «Его машина осталась на парковке». «Значит, он мог уйти пешком», — высказался Робби. «Или его подвез тот, кто звонил? Вы не пытались звонить ему на сотовый?» 20 раз, и смски посылала, никакого ответа, я очень тревожусь». Робби пристально пригляделся к ней. «Существует ли причина, по которой он мог вот так взять и просто уйти?» «Телефонный звонок, должно быть из-за него». «Но нам неизвестно, связаны ли эти два события», добавила Вэнс. «Может, он планировал уйти так или эдак? Момент звонка мог быть чистым совпадением». «Но почему?» «При мне он упоминал, что вас обоих тревожит, что он может лишиться своей работы в банке», — сообщил Робби. «Что ж, уйти подобным образом — прекрасный способ гарантировать, что он наверняка потеряет работу», — буркнула Элис. «А вы уверены, что он не пробовал с вами связаться? По вашему сотовому? Может, по стационарному?» «У нас нет стационарного телефона. Мы отключили его, когда в прошлом году зарплату Гейба урезали». «Вам не приходит в голову никакая причина для того, чтобы ваш муж мог уйти подобным образом?» Она с подозрением уставилась на Уилла. «Ну, это же вы пришли с ним потолковать, а потом он исчез. Может, вы назовете мне причину?» Справедливо отметил про себя Робби. «Ваш муж служил в войсках во время Первой войны в Заливе», — начал он. «Так все из-за этого? Но он в отставке уже много лет». «Он был членом отделения», — продолжал Уилл. «Мы интересуемся этим отделением». «Зачем?» Заколебавшись, Робби поглядел на Вэнс. «Просто интересуемся, миссис Зигель», — сказала та. «Хотели спросить вашего мужа, поддерживает ли он связь с кем-нибудь из своего старого отделения». «Я знаю, что он был знаком с Элизабет Клэр, но теперь ее фамилия Ван Бюрен. Нам о ней известно. Она умирает». «Это мы тоже знаем», — сказала Вэнс. «Еще кого-нибудь он упоминал?» «Несколько имен время от времени. Трудно вспомнить. Лео Брум, Рик Уинт, Кертис Гетти, Джером Кэссиди», — подсказал Робби. «Гетти, да, эту фамилию я припоминаю. Гейб сказал, что они были близки, но со времени возвращения не виделись. Рик Уинт звучит знакомо. Штука в том, что Гейб по службе в армии не распространялся. Его ужасало, что он умрет из-за отравы, которая их там окружала со всех сторон. Солдаты валятся налево и направо, а армия даже не признает, что есть такая штука, как синдром войны в заливе. Когда Элизабет заболела, Гейб впал в глубочайшую депрессию. Много думал о ней, был уверен, что станет следующим. «Вы сказали, что он и Кертис Гетти были друзьями», — подала голос Джули. «У него нет никаких общих фотографий». Робби и Венс поглядели на нее. Уилл тут же ощутил укор совести. Он даже на секунду не задумался, как все это могло повлиять на девочку. Элис это на миг выбила из колеи, но серьезное выражение лица Джули убедило ее встать. «Думаю, есть. Минуточку». Она вышла из комнаты и через пару минут вернулась с конвертом. Сев рядом с Джули, открыла его и вынула фотографии. «Гейб привез их из-за моря. Можешь посмотреть?» Венс и Робби подобрались поближе, чтобы тоже посмотреть снимки. «Вот мой папа!» — встрепенулась Джули. Элис поглядела на Робби, а затем на Венс. «Ее папа?» «Это долгая история», — отозвался Робби, взял снимок у Джули и принялся его изучать. Группа стояла перед сгоревшим иракским танком. Кто-то аэрозольной краской выписал на закопченном борту бронемашины слова «Саддам шашлык». Кертис Гетти, одетый в полевую форму и сжимавший в правой руке пистолет, стоял крайним справа. Он выглядел очень молодым и был рад, радеханек, наверное, от того, что остался жив. Рядом с ним стоял Джером Кессиди. Его каштановые волосы были коротко подстрижены на армейский манер. Он был без рубашки и выглядел загорелым, поджарым и мускулистым. Рядом Элизабет Клэр, ростом пониже остальных, но выглядела крепче любого из мужчин. Ее форма была чище некуда, каждая пуговка на своем месте. Короткоствол покоился в кобуре, и она смотрела в камеру с очень серьезным видом. Глядя на снимок, Робби вдруг подумал, что она, наверное, и помыслить не могла, что 20 лет спустя будет дожидаться смерти на хосписном одре. «А вон там, с левого краю, Гейб», — сообщила Элис. Зигель был более худым, да и волос у него имелось куда больше. Он глядел в камеру с уверенным, даже напыщенным видом. «Сейчас от человека, запечатленного на фото, осталась одна оболочка», — подумал Робби. «Вот их я не знаю», — Элис указала на двоих других, стоявших рядом посередине группы и более рослых, чем остальные. «Рик Уинт и Лео Брум», — пояснил Робби. «О них мы знаем». «Думаете, они могут знать что-нибудь о причине исчезновения моего мужа?» «Не исключено», — ответил Уилл, про себя присовокупив, «но спросить их вряд ли получится». Венс, очевидно прочитав мысли Робби, заявила: «Это направление мы проверим». «Не понимаю, почему военная служба моего мужа вдруг всплыла сейчас, спустя столько лет? У него есть что-нибудь еще, связанное с его армейскими временами?» «Насколько знаю, нет. Он привез с собой кое-что. Каску, ботинки и еще какие-то вещи, но избавился от них». «Почему?» — поинтересовалась Венс. Вопрос откровенно удивил Элис Зигель. «Конечно, потому что считал их отравленными».